Глава 22. Эден. Положение было таково, что приходилось не предаваться отчаянию, а действовать. Раз кемперский мост был сожжен, необходимо было во что бы то ни стало переправиться через Сноу и добраться до берегов бухты Туфольд раньше шайки Бена Джойса. Вот почему, не теряя времени на бесполезные разговоры, Гленнерван и Джон Манглс на следующий же день, 16 января, отправились к реке, чтобы как-нибудь организовать переправу. Бурные, вздувшиеся от последних дождей воды Сноу все не убывали. Они клубились с неописуемой яростью. Пуститься по ним значило бы обречь себя на верную гибель. Гленнерван, опустив голову, скрестив на груди руки, неподвижно стоял на берегу. «Хотите, я попытаюсь вплавь перебраться на тот берег?» — предложил Джон Манглс. «Нет, Джон», — ответил Гленнерван, удерживая за руку отважного молодого человека. «Подождем еще». Они вернулись в лагерь. День прошел в томительном беспокойстве. Раз 10 Гленнерван приходил на берег Сноу. Он пытался изобрести какой-нибудь смелый способ переправы. Тщетно. Даже если бы между берегами Сноу неслись потоки лавы, и тогда она была бы не более недоступна. В эти долгие часы невольного бездействия Элен, следуя советам майора, старательно и толково ухаживала за раненым Мюльреди. Матрос чувствовал, что он возвращается к жизни. Теперь Макнабс считал возможным утверждать, что у раненого не был затронут ни один из важнейших органов. Видимо, слабость его объяснялась лишь большой потерей крови. Поэтому раз кровотечение было остановлено и рана затягивалась, для полного выздоровления нужны были только время и покой. Элен настояла, чтобы Мюльреди оставался в первом лучшем отделении колымаги, что очень смущало раненого. Больше же всего беспокоила честного матроса мысль, что из-за него может задержаться весь отряд, и он добился обещания, что если будет найден способ переправы, то его оставят в лагере под присмотром Вильсона. Несчастью, не удалось переправиться ни в этот день, ни на следующий, 17 января. Такая задержка приводила Гленнервана в отчаяние. Напрасно Элен и майор пытались его успокоить и уговорить терпеливо выжидать. Выжидать, когда Бен Джойс, быть может, уже всходит в эту минуту на палубу яхты, когда Тункан, быть может, уже разводит пары и снимается с якоря, чтобы направиться к роковому для него восточному побережью. И Джон Манглс, конечно, переживал все душевные муки, терзавшие Гленнервана. Поэтому, стремясь во что бы то ни стало преодолеть вставшее на их пути препятствие, молодой капитан соорудил из больших кусков коры каменных деревьев нечто вроде пироги. Сделанная из легких пластинок коры, скрепленная деревянными перекладинами, эта пирога была весьма хрупка. Днем 18 января капитан со своим матросом приступил к испытанию этого хрупкого суденышка. Они проявили максимум умения, силы, ловкости, отваги, но как только пирога подхватила течение, она перевернулась, и наши храбрецы едва не поплатились жизнью за свою попытку. Пирога же, закрутившись в водовороте, исчезла. Джону Манглсу и Вильсону не удалось проплыть и 10 саженей по этой бурной реке, разлившейся на целую милю после дождей и таяния снегов. Дни 19 и 20 января не принесли ничего утешительного. Майор и Гленнерван поднялись вверх по течению снова на целых 5 миль, но брода не нашли. Река всюду мчалась с той же бурной стремительностью, ведь в нее вливались все воды горных ручьев и речек южного склона австралийских Альп. Приходилось отказаться от надежды спасти Дункан. Со времени отъезда Бена Джойса прошло 5 дней. Яхта, наверное, уже была у восточного побережья и в руках каторжников. Однако такое положение вещей не могло длиться бесконечно. Чем бурнее наводнение, тем быстрее оно кончается. 21 утром Паганель заметил, что вода в Сноу начала спадать. Географ сообщил об этом Гленнервану. «Не все ли теперь равно?» — ответил тот. «Слишком поздно». «Это не основание, чтобы оставаться здесь», — заметил Макнапс. «Конечно», — отозвался Джон Манглс, — «быть может, завтра станет возможной переправа». «Спасет ли это мою несчастную команду?» — воскликнул Гленнерван. «Прошу вас, сэр, выслушайте меня», — сказал молодой капитан. Я хорошо знаю Тома Остина. Он, конечно, выполнит ваш приказ и уйдет в море, как только это станет возможным. Но откуда нам известно, вышла ли яхта из ремонта ко времени приезда в Мельбурн Бена Джойса? А что если нет? Что если Остину пришлось на день, на два задержаться? Ты прав, Джон, согласился Гленнерван. Нам нужно добраться до бухты Туфольд. Мы ведь всего в 35 милях от Делегейта. А там, сказал Паганель, мы найдем транспортные средства, которые дадут нам возможность быстрого передвижения. Как знать, быть может, мы еще явимся на побережье вовремя, чтобы предупредить беду. Так в путь! Крикнул Гленнерван. Не теряя времени, Джон Манглс и Вильсон принялись строить большой плот. Они уже убедились на опыте, что куски коры не могут выдержать бурного течения. И потому Джон Манглс срубил несколько каменных деревьев, из которых они и сбили грубый, но прочный плот. Работы с этим плотом было немало, и он был закончен лишь на следующий день. К этому времени вода снова значительно понизилась. Бурный поток опять становился рекой, правда, с быстрым течением, но все же рекой. Джон надеялся, что, умело управляя и ведя плот наискось, он благополучно доведет его до противоположного берега. В половине первого погрузили на плот столько провизии, сколько каждый мог унести с собой на два дня. Остальные съестные припасы были брошены вместе с колымагой-палаткой. Мюлреди чувствовал себя настолько оправившимся, что его можно было взять с собой. Он быстро выздоравливал. В час дня все взобрались на плот, пришвартованный к берегу. Джон Манглс установил на правой стороне плота нечто вроде весла, необходимого для того, чтобы бороться с течением и не давать плоту отклоняться от нужного направления. Править этим веслом капитан поручил Вильсону. Сам же он рассчитывал, стоя на корме, управлять плотом с помощью грубо сделанного кормового весла. Элен, Мэри Грант и Мюлреди поместились посередине плота. Гленнерван, майор, Паганель и Роберт заняли места вокруг них, чтобы в случае надобности иметь возможность немедленно прийти им на помощь. «Все готово, Вильсон?» — спросил капитан. «Все, капитан!» — ответил Вильсон, взяв мощной рукой свое весло. «Будь начеку, смотри, чтобы нас не относило течением». Джон Манглс отдал канат и, оттолкнув плот от берега, пустил его по волнам снова. На протяжении саженей 15 все шло хорошо. Вильсон успешно боролся с течением. Но вскоре плот попал в водоворот и завертелся так, что оба весла оказались бессильны удержать его, как ни напрягали свои силы Джон Манглс и Вильсон. Приходилось покориться неизбежному. Не было никакого способа остановить вращательное движение плота. Его вертело с головокружительной быстротой и уносило по течению. Джон Манглс, бледный, со сжатыми губами, стоял, не отрывая глаз от водоворотов. Постепенно плот вынесло на середину реки. Он находился полумилей ниже того места, откуда отчалил. Здесь течение было еще сильнее. Но так как оно разбивало водовороты, то плот стал несколько более устойчивым. Джон Манглс и Вильсон снова взялись за весла, и им удалось заставить плот двигаться к противоположному берегу, наискось перерезая реку. Они были уже в саженях в 50 от берега, как вдруг весло Вильсона сломалось. Плот понесло по течению. Джон, рискуя сломать и свое весло, изо всех сил пытался направить плот к берегу. Вильсон с окровавленными руками бросился помогать капитану. Их усилия увенчались, наконец, успехом. После более чем получасовой переправы плот ударился о крутой берег. Удар был силен. Веревки, которыми были связаны стволы, лопнули. Стволы разошлись, и на плот бурля ворвалась вода. Путешественники едва успели уцепиться за свисавшие над водой кусты и вытащить на берег промокших Мюлреди и обеих женщин. Все уцелели, но большая часть провизии и все оружие, за исключением карабина майора, были унесены течением вместе с обломками плота. Перебравшись через реку, маленький отряд очутился почти без оружия и съестных припасов в 35 милях от Делегейта. В пустынном, неведомом краю Здесь нельзя было встретить ни колонистов, ни скваторов, а лишь одних свирепых грабителей. Решено было пуститься без промедления в дорогу. Милреди, понимая, какой он является обузой, просил, чтобы его оставили здесь одного до присылки помощи из Делегейта. Гленнерван отказался исполнить подобную просьбу. Они не могли попасть в Делегейт раньше 3 дней, а на побережье раньше 5, то есть раньше 26 января. Дункан же должен был выйти из Мельбурна 16-го, что значили при этом какие-то несколько часов промедления. «Нет, друг мой», — закончил Гленнерван, — «я тебя не брошу. Мы сделаем носилки и по очереди будем нести тебя». Носилки сделали из крепких ветвей эвкалипта, и Милреди волей-неволей пришлось поместиться на них. Гленнерван захотел в первую очередь сам нести своего матроса. Он взялся за носилки с одной стороны, Вильсон с другой, и отряд двинулся в путь. Как печально было это зрелище. Как плохо кончилось так хорошо начатое путешествие. Теперь путешественники уже не искали здесь Гарри Гранта. Материк, где его не было и никогда не бывало, грозил стать роковым для тех, кто искал его следов. И если бы даже его отважным соотечественникам и удалось достигнуть побережья, они уже не найдут там Дункана, на котором могли бы вернуться на родину. В молчании, грустно и тяжело провели первый день пути. У носилок сменялись каждые 10 минут, и хотя утомление усугублялось жарой, никто не жаловался. Вечером, пройдя 5 миль, остановились на привал рощицы каменных деревьев. Поужинали остатками съестных припасов, уцелевших при крушении плота. В дальнейшем можно было рассчитывать только на карабин майора. Ночь провели плохо, к тому же пошел дождь. Путешественники едва дождались рассвета. Снова двинулись в путь. Майору не удалось ничего подстрелить. Этот злосчастный край был хуже любой пустыни. Сюда, видимо, не забегали и звери. К счастью, Роберт наткнулся на гнездо дрофы, в котором оказалось 12 крупных яиц. Олбинет испек их в зале, разведенного для этой цели костра. Эти печеные яйца, да несколько сорванных на дне оврага растений, называемых портулаком, составили весь завтрак 22 января. Дорога становилась исключительно трудной. Песчаные равнины были покрыты колючей травой спинифекс, называемой в Мельбурне дикобраз. Трава эта рвала в клочья одежду и до крови царапала ноги. Тем не менее, мужественные женщины, не жалуясь, храбро шли вперед, подавая пример своим спутникам, подбодряя то одного, то другого словом или взглядом. Вечером остановились на привалы у подножия горы Булла-Булла на берегу горной речки Янгаллы. Ужин был бы более чем скуден, если бы Макнапсу наконец не удалось подстрелить крупную крысу, очень ценимую за ее питательные свойства. Олбинет зажарил ее. При всех ее достоинствах она все же была не с барана величиной. Пришлось довольствоваться тем, что было. 23 января путешественники, утомленные, но по-прежнему полные энергии, снова зашагали вперед. Обогнув подножие горы, они очутились на обширных лугах, поросших травой, похожей на китовый ус. Это было какое-то бесконечное переплетение. Какая-то живая стена острых штыков. Приходилось прокладывать себе дорогу среди них то топором, то огнем. В это утро и не заводили речь о завтраке. Трудно было даже представить себе что-то более бесплодное, чем эта местность, усеянная осколками кварца. Помимо голода, наших путешественников жестоко мучила жажда, и эти муки еще усиливались страшной жарой. За 2 часа они прошли полмили. Продлись недостаток воды и съестных припасов до вечера, наши путешественники уже не имели бы силы держаться на ногах, а упав, уже не встали бы. Но счастливый случай пришел на помощь маленькому отряду. Он набрел на кораллообразное растение цефалот, цветы которого представляют собой как бы ковшики, наполненные освежающей жидкостью. Все напились и почувствовали, что к ним вернулись силы. Пищей же для них явилось то растение, к которому прибегают туземцы, когда не могут добыть себе ни дичи, ни насекомых, ни змей. Открыл его в пересохшем ручье горной речки Паганель. Ученый не раз читал о замечательных свойствах этого растения в статьях одного из своих коллег по географическому обществу. То было нарду, тайнобрачное растение, то самое, которое поддерживало жизнь Бёрка и Кинга в пустынях Центральной Австралии. Под его листьями, похожими на листья трилистника, виднелись сухие горошины. Горошины эти растерли между двумя камнями. Получилось нечто вроде муки. Из нее испекли грубый хлеб. И он позволил путешественникам утолить муки голода. В этом месте нарду росло в изобилии, и Олбинет собрал его в таком количестве, что путешественники оказались застрахованными от голода на несколько дней. На следующий день Мюльреди оказался уже в силах пройти часть дороги пешком. Его рана совершенно зажила. До города Делегейта оставалось не больше 10 миль. В этот вечер остановились на привал под 149 градусом восточной долготы, на самой границе провинции Южный Уэльс. Уже в течение нескольких часов шел мелкий дождик. Кругом укрыться было негде, но и тут нашему отряду повезло. Джон Манглс отыскал хижину, заброшенную и ветхую, в которой в прошлом ютились пальщики. Пришлось довольствоваться этим жалким шалашом из веток и соломы. Вильсон пошел набрать валявшегося кругом хвороста, чтобы развести костер для выпечки хлеба из нарду. Но разжечь собранный хворост ему так и не удалось. Оказалось, что это то несгораемое дерево, о котором упоминал Паганель, перечисляя удивительные явления, встречающиеся в Австралии. Пришлось обойтись без костра, а следовательно и без хлеба, и к тому же и спать в сырой одежде. Спрятавшиеся в верхушках деревьев птицы-пересмешники не переставали хохотать, словно издеваясь над несчастными путешественниками. Все же мучения маленького отряда приближались к концу. Да и пора было. Молодые женщины делали героические усилия, но слабели с каждым часом. Они уже не шли, а брели. На следующий день вышли на рассвете. В 11 часов утра показался, наконец, Делегейт, городок графства Уэлслей, находящийся в 50 милях от бухты Туфольд. В Делегейте быстро разрешился вопрос о средствах дальнейшего передвижения. Гленнерван, чувствуя себя вблизи от побережья, приободрился. Быть может, в самом деле что-нибудь задержало Дункан, и они опередят приход яхты. Ведь уже через сутки они доберутся до бухты Туфольд. В полдень после сытного завтрака наши путешественники уселись в почтовую карету, и 5 сильных лошадей умчали их из Делегейта. Дорога содержалась в исправности. Кучер и форейтеры, ожидая обещанного им щедрого вознаграждения, гнали лошадей во весь дух и со стремительным проворством перепрягали их на почтовых станциях, отстоявших на 10 миль одна от другой. Казалось, жар нетерпения, пожиравший Гленнервана, передался и тем, кто вез его. Весь день и всю ночь неслись таким образом, делая по 6 миль в час. На следующий день, при первых проблесках зари, глухой рокот волн возвестил о близости океана. Надо было обогнуть бухту, чтобы доехать до того места берега у 37-й параллели, где Том Остин должен был ждать наших путешественников. Когда перед ними развернулось море, все взоры устремились вдаль, ища Дункан. Вдруг яхта каким-то чудом лавирует здесь, подобно тому, как месяц назад она лавировала у мыса Корриентес, близ аргентинских берегов. Ничего не было видно. Лишь вода и небо, сливавшиеся у горизонта. Ни один парус не оживлял беспредельного простора океана. Оставалась еще одна надежда. Быть может, Том Остин бросил якорь в бухте Туфольд. Море было бурно, и лавировать у открытых берегов было небезопасно. «В Эден!» — приказал Гленнерван. Почтовая карета свернула направо и понеслась по дороге, ведшей вдоль берега бухты к маленькому городку Эден. До него было 5 миль. Кучер остановился невдалеке от маяка, указывавшего на вход в порт. На реке стояло на якоре несколько судов, но ни на одном из них не развивался флаг Малькольма. Гленнерван, Джон Манглс и Паганель, выпрыгнув из почтовой кареты, побежали на таможню. Они расспросили служащих и справились по книге о судах, прибывавших в порт за последние дни. Оказалось, что за всю неделю ни одно новое судно не входило в порт. А быть может, Дункан еще и не выходил из Мельбурна?» — воскликнул Гленнерван. «Теперь уже цепляясь за последнюю надежду. Вдруг мы прибыли сюда раньше его?» Джон Манглс покачал головой. Капитан знал своего помощника. Получив приказ, Том Остин не мог ни в коем случае не выполнить его в течение 10 дней. «Я хочу знать, как обстоит дело», — промолвил Гленнерван. «Лучше горькая истина, чем неизвестность». Четверть часа спустя была послана телеграмма в Мельбурн управляющему судоремонтными работами. Затем Гленнерван приказал кучеру ехать в гостиницу «Виктория». В 2 часа дня Гленнервану была вручена ответная телеграмма следующего содержания. «Мистеру Гленнервану, Эден, бухта Туфольд. Дункан ушел в море 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Жак Эндрю». Телеграмма выпала из рук Гленнервана. Никаким сомнениям уже не было места. Шотландская яхта попала в руки Бен Джойса и стала пиратским судном. Так закончился этот переход через Австралию, начатый при столь благоприятных обстоятельствах. Следы капитана Гранта и его спутников, казалось, были безвозвратно потеряны. Эта неудача стоила жизни всей команде Дункана. Гленнерван потерпел поражение, и этого отважного человека, которого в пампасах не заставили отступить ополчившиеся на него стихии, здесь, в Австралии, победила человеческая низость.